Глава 42. О том, что подавляющее большинство писателей легко убивает своих героев, пользуясь трусливым правом авторской безнаказанности. Собственно, уже через несколько минут стало ясно, что никто ни в чем не ошибся. Летающих тарелок набежало аж 6 штук, 6 стройными колоннами притопали пустоглазые клиры под предводительством 6 бабулек со сторожевыми башнями в руках. Человек 60 поставила незабвенное, чтоб ей, Деви Мария Христос. Правда, сама прийти не удосужилась, ограничившись благословением с традиционных плакатиков. Короче, все так называемые силы зла скучились широким полукругом напротив наших героев в ожидании последнего реванша. Логично было бы предположить появление и светлой стороны, то есть благородных эльфов, сурового отца Никодима и, может быть, даже отчаянного дедушки Даоса. Увы, в этой игре так называемое добро не спешило принять участие. Возможно, кстати, и потому, что тоже немало нахлебалось от щедрот Ивана и Рахили. «Ой, и почему мы таки непременно обязаны помереть, как герой?» «Мы отказались от рая. Чего же еще ты ждала?» «Ха! Если я начну перечислять, то там столько хорошего, чтобы жить долго и счастливо. Но ведь никто не даст! Я вам в самом начале говорила, это антисемитско-русофобский заговор!» «Согласен!» — казак нежно поцеловал еврейку в щечку. Госпожа Фандельберминс незамедлительно ответила ему тем же. «Слушайте! Слушайте! Слушайте!» Громогласно донеслось с борта ближайшего летательного аппарата, причем на совершенно нормальном языке. Молодые люди нехотя напрягли ушки. «Вы окружены! Больше вам некуда бежать! Вас никто не спасет, и мы больше не потерпим вашего разлагающего присутствия на нашей райской земле!» «Ну так застрелите нас побыстрее или поставьте в угол!» Равнодушно потянулся бывший подъясаул, и Рахиль поддержала его согласным мурлыканьем. Бегать надоело обоим. «Это слишком просто!» — ответствовал чей-то знакомый, хотя искаженный динамиками голос. «Убей мы вас здесь же, и вы вновь вернетесь в ореоле мучеников! Нет, вы сами совершите столь страшный грех, что небо содрогнется, и бездна с радостью раскроет вам свои адские объятия!» «Вай, какую-то пургу мужик несет!» — поморщила носик расслабленная израильтянка. «Вершитель, это таки вы? Ну, высуньтесь, покажите народу свою крысиную мордочку, обещаем не хихикать!» «Да, это я!» — несколько сбился голос эльфа-предателя. «Мне удалось сбежать, и... Впрочем, какая вам разница, как мы все успели собраться и решительно восстать против вас, как самой страшной угрозы этого мира? Вы обречены!» «Рахиль, ты намерен грешить?» «Только с вами, Ваня». «Ха, в этом разрезе я-то, конечно, тоже за. Но, боюсь, они ждут от нас несколько другого грехопадения». «А чтобы вы убедились в серьезности наших намерений, взгляните! Ха-ха-ха-ха-ха!» Из люка летающей тарелки к ногам нашей парочки упала оторванная голова белого коня. Его глаз еще мигал фиолетовым, а из развороченной шеи торчали обрывки проводов и микросхем. Впечатлительная еврейка побледнела, вовремя прикрыв ротик ладонью. «Где рыдающая принцесса Эмила Веллер?» — сурово приподнялся казак. «Здесь!» Сам вершитель не спешил показываться, но его голос уже звенел торжеством. «Они романтичные глупцы, но вполне вписываются в реалии нашего мира, поэтому вам предстоит решить их судьбу. Задача проста. Вы двое сражаетесь между собой до тех пор, пока один из вас не падет. Победитель вырежет его сердце и этим купит свободу двум пожилым влюбленным. Самоубийство или обоюдная героическая смерть не засчитываются. В случае отказа они оба умрут на ваших глазах, причем медленно и мучительно. Есть вопросы?» «Ты подонок!» — впервые сорвались Иван и Рахиль. «Я знаю!» И вся толпа нехороших врагов отреагировала на это гордое признание традиционным зловещим хохотом. Но шутки кончились, когда из открытого люка показались подвешенные за локти эльфы. Это действительно были Нюниэль и Милавеллар, их рты были заткнуты кляпами, а по обрывкам одежды и кровоточащим ранам становилось ясно, что никто не сдался без боя. «Есть стратегические предложения?» Ой, таки как назло именно сегодня и нет, а у вас? У меня есть сомнения в том, что они их отпустят, напряженно выдохнул Подъясаул, а из летательного аппарата вновь раздался голос вершителя. Эй, вы! Для вас хорошие новости! Тут меня поправили, и я сообщаю о поправке. Самоубийство разрешается. Это тоже страшный грех, так что можете им воспользоваться. Над рядами неприятеля вновь пронесся дебильный хохот. Казак и еврейка встали. То, что произошло дальше, являлось скорее порождением изворотливого ума Рахили плюс перегрузка непривычным для девушки алкоголем. «Так и есть некоторая идея!» Она схватила Ивана за погон, притянув к себе, и быстро зашептала на ухо. «Если вы меня убьете, так я буду жертвой и унесусь в рай. А если вы потом один с шашкой пойдете на всю эту кодлу, так оно тоже будет смертью раскаявшегося мученика». «А наши эльфы?» «А что наши эльфы? Их точно отпустят. Кому они нафиг нужны? Потому как если прикончить их, так это же на два мученика больше. Верное дело, слушайте меня сюда». «Рахиль, я... ну, я в любом случае не смогу тебя убить». «Начинаем отсчет! Итак, на счете 10!» — громко оповестили динамики. Народ зашевелился в предвкушении крови и зрелищ. «Ваня, я умоляю, вы как ребенок, убейте меня и гасите их всех, пока не загнетесь. Встретимся в раю!» «В каком раю? У нас раи разные!» «Два, три, четыре!» — скандировала толпа. «Давай лучше ты меня. Давай, один выстрел и...» «Черт бы с вами, нате, сейчас, да...» «Ой, таки нет, я не могу, лучше вы!» «Шесть, семь, восемь!» — неумолимо диктовал голос. «Все, хотя бы сделаем вид!» — кое-как нашла нужный компромисс бывшая военнослужащая. «Вытащите шашку, встаньте напротив, так, давайте, держите ее крепче, вот, теперь я...» «Ой, Ваня, сзади!» Напряженный Подъясаул нервно обернулся. Это было его роковой ошибкой. Сзади никого не было. И в то же мгновение он почувствовал, как златоустовская сталь нежно входит во что-то мягкое. «Нет!» — он выдернул клинок, тупо глядя на узкую полоску крови вдоль лезвия. Рахиль тихо опустилась на землю, зажимая ладошками рану. Ее пальцы были красными. Восторженный вой врагов заглушил его крик. «Свершился великий грех!» — оповестил вершитель. «Он собственноручно убил свою возлюбленную! Пусть небеса будут свидетельствовать против него на высшем суде!» Иван Кочуев встал на колени и робко коснулся губами губ Рахили. Они были еще теплые.